сутра, о законе кармы. Так я слышал. Однажды на собрании присутствовало 1250 слушателей. Почтенный Ананда в благоговении сложил руки и трижды обошел вокруг Будды, поклонился и спросил. Существующий темный век, когда большая часть людей терпима к несправедливости, непочтительна к учению Будды, невнимательна к родителям, безнравственна, несчастна и убога, среди них некоторые глухие, некоторые слепы, некоторые немы, некоторые безумны, некоторые несовершенны в других аспектах, и большинство людей приучены к убийству. Как мы должны понимать таинственный и фундаментальный принцип или причину, которые привели к этой действительности, и к каждому следствию приведет каждое дело в конечном счете? Почитаемый в мирах не объяснит ли нам это? Почитаемый в мирах затем ответил. Слушай внимательно, я буду объяснять закон кармы. Из-за кармических результатов, наследуемых из предыдущей жизни, некоторые люди слабы, некоторые богаты, некоторые счастливы и некоторые нищи. Есть четыре правила, неизменные в получении счастья и процветания для вашей следующей жизни. Это быть внимательным к родителям, быть почтительным к Будде, Дхарме и Сангхе, воздержаться от убийства и освобождать живых существ, воздержаться от поедания мяса и быть щедрым. Затем Будда продолжил сутру о карме. Судьба, составные кармические результаты прошлого, вера и практика этой сутры принесет вам вечное процветание и счастье. Знайте, что закон кармы объясняется следующим образом. То, что вы способны занимать пост в правительстве, следствие создания статуи Будды в предыдущих жизнях. Отливая совершенную статую Будды, создаешь свое совершенное тело и защищаешь Тадхагату, защищаешь себя. Общественный чиновник не достигнет больших успехов, если не будет следовать учению Будды. Помощь в строительстве мостов и дорог в вашей прошлой жизни является причиной возникновения и существования различных транспортных средств, благодаря которым вы будете способны быстро преодолевать большие расстояния без усталости в ногах. Подношение одежды монахам станет причиной обладания множеством хорошей одежды в будущем или в вашей следующей жизни. Подношение еды голодным станет причиной обладания большого запаса еды в вашей следующей жизни. Быть скупым и жадным по отношению к тем, кто нуждается, станет причиной сильного страдания от голода и холода из-за отсутствия еды и одежды в вашей следующей жизни. Подношение в дар еды монастырям станет причиной обладания просторного дома в вашей следующей жизни. Участие в постройке храмов и жилых домов станет причиной процветания и счастья в вашей следующей жизни. Почитать и делать подношения на алтарь Будде цветов станет причиной счастья и красоты в вашей следующей жизни. Воздержание от принятия в пищу мяса и постоянная молитва к Будде станет причиной обладания большим интеллектом в вашей следующей жизни. Распространение учения Будды станет причиной обладания хорошей женой и сыном в вашей следующей жизни. Украшение храмов флагами и балдахинами станет причиной хорошего брака в вашей следующей жизни. Сострадание и помощь тем, кто одинок и несчастен, станет причиной обладания хорошими родителями в вашей следующей жизни. Быть птицеловом станет причиной сиротства в вашей следующей жизни. Освобождение птиц станет причиной обладания множеством детей в вашей следующей жизни. Уничтожение цветов станет причиной неполучения наследства в вашей следующей жизни. Освобождение живых существ от смерти станет причиной обладания долгой жизни в вашей следующей жизни. Убийство живых существ станет причиной обладания короткой жизни в вашей следующей жизни. Похищение жены другого человека станет причиной отсутствия жены в вашем следующем перевоплощении. Неуважение мужа станет причиной вдовства в вашей следующей жизни. Быть неблагодарным станет причиной попадания в рабство в вашей следующей жизни. Наличие тайного любовника станет причиной отсутствия супруга в вашей следующей жизни. Искажение правды станет причиной слепоты в вашей следующей жизни. Намеренное задувание свеч на алтаре Будды станет причиной обладания кривым ртом в вашей следующей жизни. Ругать своих родителей станет причиной рождения глухонемым в вашей следующей жизни. Глумление над последователями Будды станет причиной обладания горба в вашей следующей жизни. Отрицание долгов станет причиной рождения лошадью или валом в вашей следующей жизни. Обман и причинение вреда другим станет причиной рождения свиньей или собакой в вашей следующей жизни. Подношение мяса монахам станет причиной обладания множеством болезней в вашей следующей жизни. Подношение лекарств и лечение больных и раненых станет причиной обладания устойчивого здоровья в вашей следующей жизни. Настойчивость в совершении зла станет причиной заключения в вашей следующей жизни. Засыпание нор змей и хранилищ мышей станет причиной смерти от голода в вашем следующем воплощении. Преднамеренное отравление реки или воды станет причиной смерти от яда в вашей следующей жизни. Обман и ложь станет причиной одиночества и несчастья в вашей следующей жизни. Неуважение к дхарме станет причиной постоянного голода в вашей следующей жизни. Принятие в пищу мяса при молитве к Будде станет причиной рвоты кровью в вашей следующей жизни. Легкомысленное исполнение предписаний, данных Буддой, станет причиной глухоты в вашей следующей жизни. Подношение мяса на алтарь станет причиной заболевания язвенными болезнями в вашей следующей жизни. Обман при продаже благовоний станет причиной обладания плохого запаса тела в вашей следующей жизни. Обман при продаже благовоний станет причиной обладания плохого запаха тела в вашей следующей жизни. Охота на животных с веревкой и сетью станет причиной смерти через повешение в вашей следующей жизни. Быть без причины завистливым и ревнивым станет причиной одиночества или ухода супруги в вашей следующей жизни. Махинации в торговых или деловых отношениях станет причиной поражения молнией или сожжения огнем. Иметь врагов станет причиной ранения животными или змеями, которые были вашими врагами в вашей следующей жизни. Что бы вы ни сделали, все вернется обратно к вам. Все, что с вами случается, — справедливое возмездие. Не думайте, что карма ошибается. Вы будете жить, чтобы перенести следствие ваших дел, или в этой жизни, или в следующей. Если вы сомневаетесь относительно достоинств практики буддизма, то вы можете видеть, как счастливы последователи Будды. Прошлая карма определяет вашу существующую судьбу. Существующая карма должна формировать вашу следующую жизнь. Кто бы ни клеветал на эту сутру, не будет перерожден снова как человек. Кто бы ни принял эту сутру, станет свидетелем истины. Кто бы ни переписывает эту сутру, будет процветать во всех жизнях. Кто бы ни хранил эту сутру, будет свободен от неудач. Кто бы ни проповедует эту сутру, станет очень интеллектуальным человеком в следующих жизнях. Кто бы ни декламирует эту сутру, будет уважаться людьми в его следующих перевоплощениях. Кто бы ни распространяет эту сутру, станет лидером человечества по воле всех людей в его следующей жизни. Кто бы ни верил этой сутре, не будет терпеть неудачу и будет свидетелем вечного счастья. Закон кармы работает всегда, и плод хорошего дела придет должным образом. Рассказывая эту сутру Ананде и другим последователям, почитаемый в мирах добавил: есть бесчисленные примеры кармического закона, но я упомянул только основные. Затем Ананда сказал: до конца существующей темной эпохи люди из жизни в жизнь накапливали бесчисленные преступления из-за незнания кармических следствий. Но благодаря Будде и этой сутре, которую он дал нам, к Кто бы ни переписывал и читал, печатал и распространял эту сутру после молитвы к Будде, будет благословляться вечной удачей и прибудет в чистую землю Будды Амитабхи, Бодхисаттвы Авалокитешвары и других чистых земель Будды. После слов Ананда все ученики и последователи Будды почувствовали радость от услышанного, поклонились с почтением, поклялись сохранить эту сутру и вернулись в свои обители.